Глава 6. Майк. Февраль. Начало чемпионата. Зимние тесты. Нравится? Купер, мой инженер, стоит рядом и спрашивает. Мы напротив моего нового болида. Теперь он не красный, как был в прошлом сезоне, а черный. Ведь я гонщик серебряных стрел. И это, черт возьми, так будоражит, что хочется сесть в кокпит и дать газа уже на питлейне. Нет, ребята с Феррари я обожаю. Там Сафин, мой друг. Просто многие забывают, что формула — это еще и бизнес. Огромный, где крутятся такие деньги и такие возможности. Одуреть можно. И я принял предложение перейти в команду соперников. Он бесподобен. Любуюсь еще немного и поднимаюсь из боксов. Меня уже ждет Паула. И она. Сегодня запланировано много интервью и конференций. Без жемчужины теперь никуда, да? Натягиваю улыбку. Все же привыкли видеть Майка Марина вечно улыбающимся. Хотя именно сейчас улыбаться не тянет. У меня во всех органах варится волнение. Я страх, как боюсь облажаться. А постоянный надменный взгляд сибирской выскочки только усиливает раздражение на все вокруг. Из всех возможных кандидатов в помощники Паула умудрился выбрать ее. Надеюсь, она не есть мое проклятие. В самом начале сезона даже думать об этом не хочется. Классно смотритесь вместе. Смотрю в первую очередь на менеджера, потом на неприятный элемент нашей цепочки — Татьяну. На ней черные брюки, белая блузка, униформа какая-то. А я еще помню ее в купальнике и в коротких шортах, в платье, в сарафане. Ночной сорочке, нижнем белье. Без белья. «Майк!» — жемчужина краснеет. Нет стеснения от очередного потока гнева. Вон, аж белки трескаются красной сеточкой. Но она молча проглатывает мой выпад номер 134 со дня второго знакомства. Правильно, ее босс не Паула, а я. Это как-то радует, веселей стало. Твои шутки не всегда понятны и, главное, уместны. Помни об этом, когда будешь разговаривать с прессой. «Угу», — подмигиваю Сибири. И что же ей не жилось там со своими медведями и балалайками? Я иду первым к сцене, где запланировано масштабное интервью. Там уже собрались фанаты. И это мой любимый момент. Выход на сцену под громкие крики толпы. Мой напарник по команде, Алекс Эдер, уже ждет. Мурашки по коже. «Майк!» — голос Татьяны разрубает мои представления. Стал ненавидеть ее сильней. «Подойдешь, может?» Она чертовски злится. Нам предстоит веселый сезон. Хотя ее не будет здесь со мной через пару гран-при. Уж я об этом позабочусь. «Что? Запас презервативов пришлось пополнять самому. Если нужно будет еще в чем-то мне помочь, я обязательно... попрошу Паула». Буря за ребрами не стихает, а только разгорается, когда я смотрю на эту красу Сибири. Хлопает своими невинными глазками с красными белками, губы поджимает. Спорю, в ее прелестной голове сейчас вертится план моего убийства. «Прочитай. Там самые подходящие ответы на вопросы, которые будут тебе задавать». Сухо отвечает, лист мне протягивает. Прибегаю взглядом, на жемчужину иногда посматриваю. Полгода прошло с нашего знакомства. Она изменилась, да и я больше не наивный дурак. Получается, забыли-забили. Можно вопрос? Складываю лист четверо и все внимание на Татьяну обращаю. У нее волосы, что ли, светлее стали? Выгорели или покрасила? Если он касается работы, то да. Все остальное мы выяснили. Ты мой босс, несмотря на то, что хочу тебя убить и закопать труп, чтобы его никто и никогда не смог найти. «Да ты по-прежнему такая романтичная жемчужина», — пропеваю каждое слово. «А что насчет могилы? Я бы хотел какую-нибудь пафосную надпись». «Какую? Здесь был Майк?» Облизываюсь. Острота ее языка всегда возбуждала. Сейчас это чувство во мне выбивает все равновесие. И по-прежнему возбуждает. Эта Сибирь точно в прошлой жизни была знойной итальянкой. У меня аж руки затряслись от ее праведного огня. Отличная идея для татуировки над резинкой твоих трусиков. Ты все еще предпочитаешь кружевные шортики? Каза ди мерда. Значит, их. Вышлю в подарок в знак начала нашей совместной работы. Мы подружимся, Таня. И тут это российское недоразумение вырывает написанные ей уже подсказки из моей руки и рвет ни в чем не повинный лист на кусочки. Делает из него древесную муку и выбрасывает их мне в лицо. Удачи, Майк Марина. Помню, удача от королевы для Сафина имела некий другой подтекст, нежели удача от этой сучки. Все мышцы в теле ослабели. Стою, слегка покачиваюсь. «Спасибо, жемчужина! Первую победу я посвящу тебе!» — кричу удаляющейся ровной спине. «Хоть бы обернулась, что ли?» «У нас же не будет проблем, Майк. Ты не станешь кадриться к Татьяне?» Не знаю, слышал ли наш разговор Паула и насколько глубоко он осведомлен о моих отношениях с Таней. Он же чем-то руководствовался, когда брал ее на работу. «Я похож на идиота, чувак!» Паула кривит лицо. «Ничто и никогда меня не заставит подбивать свои драгоценные яйца к Эльзе». «Кому?» «Ах, да, Паулу не женат, и у него нет детей. Откуда ему знать, кто такая Эльза? Это у меня 3 племянницы». «К ней». Указываю пальцем в сторону, куда скрылась жемчужина. «Однажды уже подбил. Было больно».